Глава четвертая. Доктор замер. И что же с этой наблюдательной девчушкой делать? Так, что делать? Объяснять. Понимаешь, Анюта, Сергей Сергеевич, конечно, не учитель, он просто закончил курсы. Как вот нынче офицеров готовят быстро, так и его. Что же касается газет, говоришь, правда? Ага. Иван Палыч спрятал улыбку. Я думаю, у него и кроме правды много чего найдется. Правда, это большевики. Но есть еще и меньшевики, анархисты, эсеры, кого только нет. И вот вы, молодежь, хотите в политике разбираться? Конечно, хотим, задорно тряхнув косичками, заулыбалась девчонка. А как же, вот у меня папка тоже, ой. Ну вот, правильно хотите, доктор одобрительно покивал. Потому как время такое, без политики никуда. И вот начнется учебный год. Спросите у нового вашего учителя про большевиков, эсеров, кадетов. И что он вам на это ответит, коли не будет знать? Ой, замялась Анюта. Иван Палыч весело подмигнул. Вот тебе и ой, а ты говоришь, правда. Разрулив ситуацию с не в меру любопытной девчонкой, доктор осмотрел редких, лето, больных, и, усевшись в смотровой, раскрыл журналы, уже заполненные Аглаей. Слава богу, юная заведующая больницей писала красиво и аккуратно, не торопясь, выводя каждую буковку, как всегда и делают недавно овладевшие грамотой люди. Да уж, доктор хмыкнул, вспомнив типичный медицинский почерк, те еще каракули, в которых никому ни черта не разобрать, включая самого написавшего. Читая анамнезы, диагнозы и назначенное лечение, камфорной мазью мазать два раза в день. Иван Палыч, улыбаясь, ставил свою визу. Проверено, замечаний нет. И почти неразборчивая подпись. И Петров. Предсткоммед. Ночь доктор провел с невестой. Пили чай, шутили, смеялись. Музыку, правда, не слушали. У граммофона, увы, ручки регулировки громкости не имелось в принципе. Сделать звук потише было нельзя, а мешать соседям Анна Львовна стеснялась. Жалование завтра получим. Налив в чашку заваренный с духовитыми травами кипрей, Иван Палыч размешал ложечкой сахар, недавно полученный по продуктовым карточкам. По 350 целковых, подумать страшно. Эх, такие бы деньги, да хотя бы с год назад. Жили бы кум-королю, сват-министру. А то нынче-то, ого-го, масло 10 рублей фунт, это с 60-то копеек. Да еще Аграфена Матвеевна цены на свои номера подняла. 70 рублей теперь будем платить. Сколько? Анна Львовна едва не поперхнулась чаем. Ладно, мы с тобой все же жалование получаем. А как же простые люди? Вот и я говорю. Да уж. Верно, на войну много денег уходит, негромко промолвила Аннушка. Страшно даже представить, сколько. Да и промышленники наши, жулик на жулике. В газетах пишут, цены на снаряды задрали, ого-го. Да и на все военное. «Ох, правду говорят. Кому война, а кому мать родна? Пиры в Петрограде закатывают, царю такие не снились. Да разве с такими сволочами война эта никому не нужная хоть когда-нибудь кончится?» «Правильно, Ань, говоришь. Иван Палыч подлил еще чайку, вернее сказать, кипрея. А кто у нас против войны? Одни большевики только». «Вот-вот. Правда, они еще и за мировую революцию, но это когда еще будет?» Расколов сахар щипчиками, доктор искоса посмотрел на невесту. «Эх, в 21 веке давно бы съехались, экономили бы на квартплате. Однако здесь не так. Нравы патриархальные. Потому и приходилось Ивану Палычу снимать квартиру отдельно. Иначе не поняли бы, записали бы Аннушку в суфражистки и перестали здороваться. Поэтому до свадьбы, несмотря на официальную помолвку, приходилось пока жить раздельно. Хотя и спали иногда вместе, это да». С улицы донесся шум автомобиля, призывно прозвучал сигнал. «Машина пришла». Выглянув в окно, Анна Львовна помахала рукой. «Наша Изотта». «Или Лорен Дитрих». «Или да. Все время путаю. Да что же мы ждем-то? Одеваемся живо». Доктор не сдержал улыбки. «Ему-то что собираться? Как говорится, только подпоясаться, в отличие от Анны Львовны». За ними сегодня прислали машину. Воскобойников собирал всех на очередное совещание по указу из Петрограда. Потом еще Чарушин хотел что-то свое замутить. На целый день мороки. Но, в общем-то, хорошо, что машина. В аптеке много чего нужно забрать. Вряд ли бы на мотоциклет все поместилось. Водитель снова посигналил. «Да идем уже, идем!» Повернувшись к зеркалу, Аннушка быстро подкрасила губки почти что бесцветной помадой. Вообще-то имелась у нее и вызывающе красная, предназначенная исключительно для митингов и демонстраций, суфражистская. Само это слово пока что считалось в России ругательным. На общем собрании в уездном комитете председатель Онова господин Воскобойников зачитал правительственную телеграмму о том, что над страной сгущаются тучи, покритиковал работу милиции, сидевший во втором ряду Петраков покраснел, и неожиданно призвал местных промышленников создавать рабочие отряды. Услышав такое, все зашумели. «Павел Ильич, может, вы хотели сказать «патрули»?» — подал реплику Петраков. Председатель невесело усмехнулся. «Нет, Василий Андреевич, не патрули, а именно отряды. Так сказать, рабочую гвардию для защиты демократической родины». «Да что вы такое говорите?» Нервно вскочил на ноги высокий, несколько сутулый мужчина с бледным лицом, в военном френче с беззвездными погонами капитана. Николай Николаевич Верховцев, командир Зареченского гарнизона, не так давно созданного из верных Временному правительству войск. «Рабочая гвардия? Это же смутьяны! Не все так через одного!» — волновался Верховцев. «Вам самим-то не страшно, господа? Вы еще их вооружите!» Воскобойников почмокал губами. «Это не моя прихоть, любезный Николай Николаевич, а распоряжение сверху. Или вы уже отвыкли подчиняться приказам?» «Да я...» «А насчет вооружить такого приказа не было». «Эх», — махнув рукой, командир гарнизона уселся на свое место. Обернулся и, глянув на сидевших позади доктора и его красотку-невесту, растерянно развел руками. «Даже не знаю, что и сказать, господа. Ох, Россия, Россия, добром это все не кончится, помяните мое слово». «А ведь напророчит, право слово напророчит, да». После собрания в комитете нечто подобное устроил у себя в земской управе и Виктор Иванович Чарушин. Правда, тут вышло куда как лучше и не для всех. «Вот, знакомьтесь, господа». Едва доктор вошел в приемную, как Виктор Иванович тут же представил несколько грузного с окладистой рыжеватой бородою мужчину в толстовке и синих диагоналевых галифе. Посетитель скромно сидел в уголке на стульчике, время от времени недоуменно поглядывая на секретаря, Ольгу Яковлевну, по своему обыкновению дымившую, словно заводская труба. «Лев Фролч Кулигин, художник и друг художников». При виде вошедших, друг художников проворно вскочил и протянул доктору руку. «Кулигин?» «А это Иван Павлович Петров», — с довольной улыбкой продолжил Чарушин. «Наш дорогой доктор и земский деятель. Прошу любить и жаловать». «Очень-очень приятно, господин Петров». «И мне». Искоса глянув на доктора, Виктор Иванович потер руки. «Вот Лев Фролыч Иван Павлович вам во всем и поможет». «Человек он энергичный, дельный, можете на него полностью положиться». Честно говоря, Иван Павлович несколько опешил от такой прыти земского своего начальства. «Чем это я помогу?» Доктор хотел уже было выразить все свое недовольство. Очень уж ему не нравилось, когда его использовали вот так, в темную, предварительно не ставя в известность о сути предстоящего дела. Хотел, да не успел. «Бога ради, извините, уважаемый Иван Павлович!» Умильно глядя на доктора, бородач приложил руку к сердцу. «Это тут ворвался, уповая на... даже не знал бы и на кого. Хорошо, вот Виктор Иванович проявил, так сказать, участие. Лев Фролыч хочет устроить у вас в Зарном передвижную выставку самых передовых художников», окончательно огорошил Чарушин. «Да-да, именно в Зарном, в селе». «По образцу знаменитых наших передвижников, принести, так сказать, культуру в народ. Поддержим, а, Иван Павлович?» «Да я, собственно, не против», — доктор развел руками. «Только вот не знаю, чем смогу помочь. Вы в больнице хотите выставку устроить?» «Бог с вами, господин доктор, что вы!» — тряхнув бородой, искренне расхохотался Кулигин. «Конечно же, не в больнице. «В школе. Согласно справочнику, школа-то в Зарном есть». «В школе?» Иван Палыч не знал, что и сказать. «Художественная выставка. С одной стороны, хорошо, что не в больнице. Но в школе. Там же Сергей Сергеевич скрывается. А ну-ка, все валом повалят на картины смотреть. Хотя сельские-то жители вряд ли. Им до картины глубоко фиолетово. В лучшем случае повесят на стену купленный лубок типа «Храбрый казак Кузьма Крючков пронзает копьем германский цепелин». Однако деваться, похоже, было некуда, раз уж начальство приказало. «Ну, разве что в коридоре повесить, чтоб люди могли приходить», — вслух предположил доктор. «А что, места там хватит?» «Вот-вот, Иван Павлович, вот-вот. Опять же, не будем влезать в учебный процесс». «А что за картины-то? Чьих кистей?» «Кистей достойных, дорогой Иван Павлович, уж будьте покойны». Друг художников приосанился и пригладил бороду. «Что-нибудь слышали о выставках «Ослиный хвост»? О художниках творческой группы «Бубновый валет»?» Честно сказать, Иван Палыч, если и был о ком-то наслышан, так это об импрессионистах типа Мане, Дега, Ренуара, да еще о Пикассо. Но вот что касаемо этих самых валетов или хвостов, впрочем, течение модное. «Ну как же, в газетах еще писали, в основном ругали, конечно». «А, кажется, что-то такое припоминаю», — подавляя зевоту, протянул доктор. «Думаю, в коридоре, да, можно, может, кто и придет. Ну и дети посмотрят, приобщаться к искусству. Худо в этом нет». «Вот именно», — поддержал бородатый художник. «Нам с кем там в школе связаться?» «Гладилин Сергей Сергеевич, учитель. Я его сам лично предупрежу». В аптеку Иван Павлович поехал с шиком на казенном авто марки Изотто Фраскини или Лорен Дитрих. Красивая эмблема с радиатора была украдена уже давно, с момента начала демократических преобразований. Шофер, впрочем, утверждал, что это именно Изотто Фраскини, но того периода, когда она слилась с Лорен Дитрих. Посетителей нынче обслуживал сам хозяин, Яков Бернгардович Евтюхов, сухопарый, с вытянутым бесстрастным лицом и рыжеватыми усами, в безукоризненно черном сюртуке, он чем-то напоминал настоящего английского лорда. Никакого хвоста, очереди, слава богу, не было, лишь у самого прилавка расплачивалась за что-то юная девушка в темном платке и коричневом гимназическом платье. 13 рублей 52 копейки, так?» «Так, так, милая барышня, все совершенно правильно. А, господин доктор, наши вам, чего изволите?» «Да вот, полный список, все, что есть». «Поглядим, поглядим». Надев на нос пенсне, Евтюхов взял в руки поданную доктором бумажину, довольно-таки длинную. «Камфора, вата, бинты, это все есть и много». «Иван Павлович, здравствуйте». Сложив покупки в котомку, обернулась девчушка в коричневом платье. Доктор округлил глаза. «Бог мой, Анюта, а ты что здесь?» «Так кое-что купить просили, вот и зашла». «Ладно, Иван Павлович, побегу, не опоздать бы на дневной поезд». «Думаешь, будет сегодня дневной?» «В кассе сказали, будет». «А то могла бы со мной на авто», — спохватившись, предложил доктор. «Я, правда, еще к Нобелю за бензином, а потом еще Анну Павловну дождусь». Анютка рассмеялась. «У, так я раньше вас буду». «Ну, беги». В аптеке Иван Павлович провозился где-то с полчаса, пока все отыскали, выложили, оформили. «А музыкальный магазин, я смотрю, так и закрыт», — глянул через витрину доктор. Аптекарь поднял глаза. «Диесто? Так он давно уж закрылся. Аренду-то нынче, знаете, мало кому по карману. А у вас, я вижу, все хорошо». «Да пока не жалуюсь», — рассмеялся господин Евтюхов. «Каждый час кто-нибудь да зайдет, да что-нибудь купит. Иногда и совсем уж какую-нибудь чепуху. Вот, к примеру, ваша знакомая барышня, ну, которая с вами здоровалась. А, Анюта? Вот-вот, купила банку желатина и 2 банки глицерина. Вроде бы и кому надо-то». «Да, странный выбор», — согласился доктор. «Ну, говорит, попросили». Пока Иван Павлович все погрузил, пока съездил к Нобелю, да пока дождался Анну Львовну с очередного заседания, уже начало и смеркаться. Хорошо, хоть до Зарного было не так уж и далеко, особенно на автомашине. «Ну, господа, едем?» «Да-да, поехали». Усатый водитель, выскочив, закрутил ручку. Вздрогнув, заурчал мотор. Посигналив клаксоном, поехали. «Иван Палыч с невестою развалились на заднем сиденье, что твои бояре». Двигатель авто работал на удивление тихо, так что вполне можно было поговорить. «Ну что там у вас опять за собрание?» Обнимая Анну за плечи, спросил Иван Палыч. «Да так, решали поддержать выступление американских суфражисток или пока обождать?» «Важное дело. И что решили?» «Решили поддержать», — засмеялась Аннушка. «Хм, интересно, каким же образом?» — не отставал доктор. Анна Львовна приосанилась. «Самым прямым. Послали в Нью-Йорк приветственную телеграмму. Сам Воскобойников деньги на телеграмму выделил. Из особого фонда, вот так. А ты, Иван, верно думал, суфражизм — это ерунда какая-то? А нет, милый ты мой». «Честно сказать, я вообще в этом слабо разбираюсь», — наконец признался доктор. «Так ты у меня спрашивай, не стесняйся». Аннушка воодушевленно взмахнула рукой. «Я тебе все объясню. А то и впрямь, медицина уж такая специфическая область. Доктора, они ведь не от мира сего. Живут в лесу, молятся колесу или какой-нибудь карболке. А если что не так, сразу же угрожают больнючими уколами». «Ну уж так-то». «Да шучу». «Я понял». Иван Палыч чмокнул возлюбленную в щечку. Автомобиль шел плавно, как поезд, лишь иногда покачиваясь на рытвинах. Вот что значит качественная подвеска, даже в те времена. А суфражистки, между прочим, борются за предоставление женщинам избирательных прав. Перестав улыбаться, со всей серьезностью пояснила Анна Львовна. Доктор хохотнул. «Всего-то. А еще против любой дискриминации женщин». Так за разговорами и не заметили, как приехали. Сначала завезли в гранд-отель Анну Павловну, а затем развернулись и поехали в больницу выгружать купленные лекарства. В теплом воздухе висели синие сумерки, где-то на селе лаяли собаки, мычала чья-то корова, а от железной дороги послышался отдаленный паровозный гудок. Разгрузив авто, Иван Павлович поблагодарил шофера за помощь и предложил чаю. «Спасибо, господин доктор», — вежливо отказался водитель. «Я уж поскорее домой». «Ну, доброго пути». Зайдя в больничку, доктор лично проверил больных, дал наставление Аглае с Глафирой, ну, и изобразил в лицах всякие там совещания. Девчонки искренне посмеялись. «Ну, Иван Павлович, с вами никакого театра не нужно». Попрощавшись, доктор вышел на крыльцо, постоял, невольно любуясь, медно-загадочной, почти полной луною, и, улыбнувшись, зашагал к воротам. Что-то висело на левой створке, какой-то листок с надписями. Иван Палыч вздрогнул. Неужто опять угрозы? Но от кого? Главных врагов, старшего Субботина и Сильвестра, уже нет в живых. Гвоздиков сгинул в болоте. Рябинин, срубив большой куш, исчез неизвестно куда. «Долой войну!» — в призрачном свете луны сумел прочесть Иван Палыч. «Мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам, да здравствует социалистическая революция! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Тьфу ты, никакие это не угрозы! Слава богу, обычная большевистская прокламация!» «Черт, да какое там, слава богу! Гладилин же, товарищ Артем, он что же, совсем с ума сбрендил? Или это вовсе не он? Какая-то другая, хорошо законспирированная большевистская группа? Вполне может быть, вполне». «Ань, ты сказала, у тебя про все можно спрашивать». Войдя к Анне, доктор вытащил из кармана листовку. «Ну да», — обернулась из-за стола Анна Львовна. «Об этом что скажешь?» Иван Палыч протянул листок. «Мир народам», — быстро прочла Аннушка. «Пролетарии всех стран. Обычная прокламация. Судя по риторике, большевики. Какая-то небольшая группа». «Почему небольшая?» «Изготовлена кустарно, на гектографе», — пояснила невеста. Доктор покусал губу. «А что такое гектограф?» «Ну, такой лоток, заполненный специальной смесью», — прикрыв глаза, припомнила Анна Львовна. Кажется, одна часть желатина, две глицерина и одна часть воды. Специальными чернилами пишется текст, переносится на получившуюся массу и до сотни отпечатков. Правда, хорошо читаются лишь первые 50. «Так, а что?» В коридоре вдруг послышались шаги, в дверь постучали. Постучали настойчиво, даже, можно сказать, требовательно. «Госпожа Мирская, прошу открыть!» — послышался уверенный хрипловатый голос. Иван и Аннушка переглянулись. «Кто бы это мог быть?» «Да-да, сейчас!» — девушка накинула на плечи пелерину. «Да заходите же, не заперто!» В комнату вошел высокий и худой офицер с бледным лицом и холодным взглядом. Капитан Верховцев, командир гарнизона, коего никто в городе еще толком не знал. «Господа, здравия желаю, и прошу меня извинить». Вежливо козырнув, капитан сделал вид, что ничуть не удивился, увидев доктора в комнате Анны Павловны. «Господин Петров, хорошо, что и вы здесь, вот». Скрипнув портупеей, Верховцев вытащил из полевой сумки точно такую же прокламацию, какую Иван Палыч только что спрятал в карман. «Большевистская листовка?» — Анна Львовна подняла глаза. «Ну, не такая уж и невидаль». «Да-да», — тут же покивал доктор. «Вон я недавно несколько номеров правды нашел. Прямо здесь, внизу, в трактире. Так отдал учителю нашему на папье-маше. Номера-то старые. Зато эти новые». Капитан нервно потряс прокламацией. «Расклеены по всем станциям, по всему депо. Мы тут одного железнодорожника уже взяли. Оказался из Арнова, некий Пронин. Правда, пока прямых улик нет. Да, господа, что я к вам-то? Хотел просить помощи. Мало ли, кто еще неблагонадежный в селе есть. Я здесь человек новый, а с Прониным может и не повезти. Вдруг да пустышку тянем. Ничего, сейчас все в деревне перевернем». «Так вы с солдатами?» — вздрогнул доктор. «Да, целый грузовик». Верховцев устало вздохнул. «Только что толку? Сейчас проводим рейд, обыски. Найдем чего, так найдем. Пускай потом господин Петраков разбирается. Но не ведь полиция, тьфу ты, милиция. Ой, госпожа Мирская, прошу за грубые слова извинить. Напряжение, знаете ли. Да и посоветоваться не с кем, совсем». «Зовите меня Анна Львовна», — вдруг улыбнулась женщина. «А то госпожа Мирская как-то слишком официально, бездушно». Капитан склонил голову. «Весьма буду рад». «Тогда, Николай Николаевич, может, чайку?» — светски предложил доктор. «Я бы с удовольствием, но хотелось бы сначала к Прониным. Служба. Вы же знаете, где их дом?» «Все покажем, расскажем». Незаметно подмигнув невесте, Иван Палыч хохотнул в кулак. «Но без чая не выпустим». «Правда, правда, Николай Николаевич», — поддержала жениха Аннушка. «Прошу, не отказывайтесь, иначе обидимся. Сначала мы, а потом уж дела. Тем более для таких дел господин Петраков есть, тут уж вы правы. Ну, проходите же, садитесь. Всего-то одну чашечку». Верховцев, наконец, сдался. Улыбнулся, устало махнув рукой. «Ну, разве только одну?» «Вот-вот», — всплеснул руками доктор. «А я сейчас мигом вниз, в трактир, за сдобой и сушками». Заскрипели под ногами ступеньки. «Ах, Анютка, Анютка! Теперь ясно, зачем тебе глицерин с желатином. А излишняя конспирация когда-нибудь большевиков и погубит. Не партия, а секта какая-то. Товарищ Артем сам по себе. Также сам по себе и Пронин. Разные ячейки, понятно. Однако перемудрили». Повезло. За прилавком оказался Андрюшка. «Иван Павлович, тут офицер». «Знаю. Дай-ка сушек и сдобу». «Ага». Расплатившись, доктор понизил голос. «Слушай, Андрей, не в службу, а в дружбу. Беги сейчас к Прониным, так, огородами, незаметно. Скажешь, пускай срочно прячут гектограф и листовки, хоть в печь, хоть в выгребную яму, все понял?» «Ага, да вы не беспокойтесь, Иван Павлович, сделаю. Только мы слово бы мудреное не забыть».